21. В первый день, однако, события разворачивались скорее по воле страстей, чем по плану, продиктованным военным искусством. Виталианцы появились под стенами города, слишком плотно поев, пьяные, без прикрытий и позабыв о всякой осторожности. Во время сражения сгорел расположенный за городскими стенами прекрасный амфитеатр. Может быть, его подожгли нападающие, когда забрасывали в город горящие лучины, раскаленные ядра и зажигательные стрелы. А может быть, и осажденные, которые, возвращаясь после вылазки к себе, проходили через этот амфитеатр. Склонная к подозрениям городская чернь решила, что здание подожгли из зависти. Люди, подосланные соседними колониями, ибо нигде в Италии не было столь огромного амфитеатра. Отчего бы это ни произошло, пока жителям Плаценции грозили еще большие беды. Они не слишком сокрушались о сгоревшем амфитеатре, когда же все успокоились, стали так горевать, будто ничего худшего с ними не могло и случиться. Страница 59. Пролитая кровь не давала Цицине покоя, и он употребил всю ночь на подготовку к новому штурму. Виталианцы плели фашины, сколачивали щиты и навесные крыши, которые защищали бы нападающих, пока они будут вести подкоп под стены. Отунианцы острили колья, собирали в огромные кучи камни, куски свинца и меди, чтобы обрушивать их на нападающих и уничтожать их осадные машины. И те, и другие боятся позора и жаждут славы, и тех, и других командиры подбадривают, напоминая одним о мощи германской армии и ее легионов, другим о чести римского гарнизона и преторианских когорт. Здесь поносят преторианцев, слабосильных бездельников, не знающих ничего, кроме цирков и театров, там легионеров, которые, скитаясь на чужбине, забыли о родине, и чужестранцев, им помогающих. Здесь, чтобы подзадорить солдат, ругают Отона и превозносят Вителия. Там, наоборот, Отона расхваливают, а Вителия поносят. Благо, в обоих случаях оснований для осуждения больше, чем поводов для похвал.